Бормотала жена Бедии так, словно поручала родственнице ребенка на день-другой, и прежде чем уйти, рассказывала о его дурном нраве и его привычках.